Когда вы собираетесь ехать? — Как только будет возможность. — У вас имеется разрешение? — Какое разрешение? Бонафе вытаращил глаза и снова расхохотался. Он повторял, хлопая в ладоши. — Какое разрешение? По лицу его струйками стекал пот. Он вытащил шелковый носовой платок, продолжая смеяться. Потом объяснил. — Вы никуда не сможете выехать отсюда без разрешения, выданного министерством. Все, даже самые маленькие тропы, все деревни охраняются полицией. Что поделаешь? Мы ведь в Африке, и здесь по-прежнему военный режим. Более того, недавно случились волнения, прошли забастовки. Вы должны попросить Министерство информации и связи выдать вам соответствующее разрешение. Сколько дней на это уйдет? Боюсь, минимум дня 3. Да к тому же вам придется ждать понедельника, чтобы подать прошение. Со своей стороны я могу оказать вам поддержку, поговорив с министром. Он наполовину белый и мой друг. Бонафе сказал это так, словно одно было неразрывно связано с другим. Попробуем ускорить процедуру. Но мне понадобится ваш паспорт и 2 фотографии. Я без всякого удовольствия отдал ему и то, и другое. Взял 2 снимка, предназначенных для ненужной теперь суданской визы. Бонафе продолжал. Как только вы получите документ... В дверь постучали. Вошел рослый негр. У него было круглое лицо, курносый нос и выпученные глаза. Его кожа словно побывала в руках скорняка. Было ему, наверное, лет 30, и носил он джелабу в синеватых тонах. — Габриэль, — обратился к нему Бонафе, — позволь представить тебе Луи Антиоша, журналиста, прибывшего из Франции. Он хочет поехать в джунгли и сделать репортаж о пигмеях. Думаю, ты можешь ему помочь. Габриэль пристально посмотрел на меня. Бонафе обратился ко мне. — Габриэль — уроженец района Лобае. Вся его семья живет на краю джунглей. Африканец смотрел на меня своими выпуклыми глазами, чуть заметно улыбаясь. Белый продолжал. — Габриэль отнесет ваши документы в министерство, там работает его родственник. Как только вам выдадут разрешение, я тут же предоставлю ваше распоряжение джип. — Большое спасибо. — Не за что. Машина вам не очень-то поможет. В 30 километрах от Мбаики начинается лес. И дальше дороги нет. И что же делать? Оттуда вы пойдете пешком до наших разработок. Считайте, это примерно 4 дня пути. Вы что, даже не прорубили дорогу к шахтам? Бонафе закудахтал. Дорогу! Он повернулся к негру. Ты только послушай, Габриэль, дорогу! И он снова обратился ко мне. Вы такой забавный, господин Антиош. Вы, должно быть, не имеете ни малейшего представления о местах, куда вы отправляетесь. Достаточно нескольких недель, чтобы растительность полностью поглотила любую дорогу. Мы уже давно отказались от попыток проложить дорогу в этом сплетении лиан. Кроме того, алмазы весят совсем немного, если вам это еще неизвестно. Нет необходимости ни в грузовиках, ни в каком-то специальном оборудовании. В нашем распоряжении, разумеется, есть вертолет, осуществляющий регулярные рейсы на прииски и обратно, но мы не можем поднимать его в воздух ради вас одного. По его губам, словно угорь по мутной воде, скользнула едва уловимая улыбка. Впрочем, когда вы доберетесь до самой чащи леса, вам вообще не придется рассчитывать на помощь кого-то из наших людей. Шахтеры выматываются на работе. Клеман, бригадир, страдает слабоумием. Что же до Кифера, то я вас предупредил, к нему вовсе не стоит приближаться. Следовательно, вам лучше обойти стороной наш прииск и отправиться в миссию. В какую миссию? Еще дальше, в глубине джунглей, одна монахиня из Эльзаса открыла маленькую больницу. Там она лечит пигмеев и учит их грамоте. Она живет там одна? Раз в месяц она приезжает в Банги, чтобы запастись всем необходимым. Мы разрешаем ей пользоваться нашим вертолетом. Потом она вместе со своими носильщиками снова исчезает ровно на месяц. Если вам понадобится спокойное пристанище, там оно вам будет обеспечено. Невозможно представить себе более уединенного места. Сестра Паскаль укажет вам наиболее интересные поселения пигмеев Ака. Итак, вас это устраивает? Непролазные джунгли, охраняемые пигмеями монахини, кифер, скрывающийся во мраке, безумие Африки уже затягивало меня. У меня к вам последняя просьба. Я вас слушаю. Не могли бы вы достать мне патроны для автоматического пистолета 45-го калибра? Мой собеседник внимательно посмотрел на меня из-под лобья, словно пытаясь понять мои истинные намерения. Потом бросил быстрый взгляд на Габриэля и ответил: «Без проблем».